Ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю. Если на утро болит твоя голова, мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Ну как некрасиво лечиться одному, но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, то субботы точно. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю. Такое спортлото полюбила, но не то. Выиграла в любви джекпот, присмотрелась, идиот. Я для всех накрыла стол, есть и перчик, и рассол. Будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю.